Глава 27. Ну и жаркий у нас выдался вечерок. Мы с Шерри крутились, как белки в колесе, заново готовя все для завтрашнего заказа. Корзиночки, бисквитное печенье, крем, взбитые сливки. У нас словно открылось второе дыхание. И несмотря на то, что спать разошлись мы глубоко за полночь, испытывали полнейшее удовлетворение от проделанной работы. Хайда я нашла в своей постели, глубоко спящим. Осторожно забралась под одеяло и прильнула к нему. «Успела все сделать», — пробормотал он сквозь сон, обнимая меня. «Успела», — шепнула я, закидывая ногу на него и поудобнее устраиваясь в его объятиях. «Тогда спи». Он поцеловал меня куда-то в волосы. «Сплю». Я улыбнулась и закрыла глаза. Утро тоже прошло в сумбуре, пока мы наводили последние штрихи, потом загрузили все это в экипаж и вместе с Шерри отправились к Честерам. «Ну вот и все успели». Я расслабленно откинулась на спинку сиденья. «А леди Честер сомневалась», — хихикнула Шерри. «Вчера мы действительно получили от нее взволнованное письмо с просьбой уточнить, выполним ли мы заказ. Она, как и многие в городе, уже знала о пожаре, поэтому беспокоилась, что все может отмениться. В ответном письме я заверила ее, что все договоренности в силе и переживать не из-за чего. Нас встретил дворецкий и провел в большую кухню, где уже тоже полным ходом шло приготовление к праздничному столу. Мы нашли удобное место и стали раскладывать десерты по блюдам и украшать их. Потом пришла сама леди Честер и ее внучка. Девушка пришла в восторг от увиденного, потом не удержалась и попробовала одно пирожное. «Это восхитительно, бабуля!» — заключила она. «Уверена, гостям тоже понравится!» «Будем надеяться!» — леди Честер сдержанно улыбнулась. В доме судьи мы остались до самого вечера, пока не пришло время выносить десерт. Я держала кулачки и просила высшие силы, чтобы все остались довольны. Чуть позже вернулась леди Честер, и на этот раз она улыбалась. «Все прошло прекрасно!» — сказала она, отдавая нам оставшуюся оплату. «Благодарю, леди Хайт. Ваши десерты стали чудесным финалом нашего праздника. Надеюсь, что и в дальнейшем мы можем рассчитывать на вашу помощь». «Безусловно», — я тоже улыбалась. «Благодарю за оказанное доверие. Очень рада, что все понравилось». В общем, расстались мы более чем довольные сотрудничеством. Теперь можно было заняться восстановлением кондитерской. За время, пока нас не было, Питер принес Белинд. Они ждали нас в гостиной в большом прозрачном шаре, похожем на аквариум. Я подошла ближе, чтобы рассмотреть их хорошенько. Маленькие человечки, точно из мультфильма. То ли гномики, то ли смурфики, только с прозрачными, как у феечек, крылышками. Они настоящие. Я не верила своим глазам. «Конечно», — рассмеялась Шерри. «Белинды самые отборные, дорогие», — заверил Пит. «Правда, удалось взять 4 по цене 3». «Ох, какие же они милые!» — Шерри похлопала в ладоши. «А где они живут? В этом аквариуме?» — спросила я. «Да, они любят небольшие пространства без углов», — ответил Пит. «Только им надо все обустроить». «Я этим займусь, не волнуйтесь», — с воодушевлением заверила Шерри. «Я обустрою и покормлю». «То есть завтра их можно опробовать в деле?» — уточнила я. «Вполне», — кивнул Пит. «Только от Тори держите подальше», — усмехнулся Хайт, молчавший до этого. «Драконы недолюбливают Белинд. Может, попробовать на зуб». Перед отходом Пит еще задержался ненадолго с Эриком, что-то обсуждая наедине. После этого последний вернулся каким-то задумчивым и серьезным. «Все в порядке?» — поинтересовалась я. «Да». Он будто вынырнул из своих мыслей и улыбнулся. «Так, появились кое-какие хлопоты. Но они решаемы. Позже поделюсь с тобой. А пока...» Хайт подошел ко мне и забрал щетку, которой я причесывалась у зеркала. «Вчера я не дождался возврата долга. Заснул без него». Он стал сам расчесывать мне волосы. «Ну кто ж в этом виноват?» — усмехнулась я, глядя на него через зеркало. «Но я все еще жду. И не засну сегодня, пока не получу его». «Договорились». Я прикрыла глаза, наслаждаясь его прикосновениями. «У тебя очень красивые волосы», — сказал Эрик, расправляя их по моим плечам. Потом он наклонился и приподнял мой подбородок, заставляя откинуть голову назад, а затем поцеловал в губы. медленно и томительно нежно, отчего по телу горячей волной стало разливаться желание. Я обхватила его за шею, а он ладонями огладил мою грудь, легонько сжал ее, срывая с моих губ короткий стон. «Пришло время отдавать долги», — шепнул Хайт, подхватывая меня на руки. «Ты готова?» «Всегда готова», — с усмешкой отозвалась я и вновь утонула в очередном страстном, сулящем сумасшедшее продолжение поцелуя. Утром я пребывала в воодушевленном настроении. Захотелось даже одеться понаряднее. Назло врагам, как говорится. «Учти», — сказал Хайт, целуя меня в щеку. «На тебе снова заклятие верности». «Что?» — я опешила. «Ну да. А чего ты такая красивая? Мне не хочется, чтобы тебя кто-то увел, пока меня весь день не будет рядом». Он подмигнул мне и направился в ванную. «Постой, ты не пойдешь сейчас со мной в кондитерскую?» Теперь я растерялась еще больше. «Мы же собирались...» «Нет, прости, у меня появились кое-какие дела». Эрик на секунду выглянул из ванной. «Ты шутишь?» Я, подбежав к нему, придержала дверь. «Насчет чего именно?» Нижняя часть его лица уже была густо покрыта пеной, а в руках поблескивало лезвие. «Заклятие или дел?» «И того, и того!» Я уперла руки в бока. «Насчет заклятия, конечно же, пошутил». Он ухмыльнулся. «А вот про дела — правда». «И что это за дела такие, что ты прямо перышки чистишь?» Я невольно испытала укол ревности. «Куда ты идешь?» «К очень важной особе». Эрик продолжал улыбаться. «Это женщина?» И он кивнул. «Кивнул!» «Возможно, я тебя с ней скоро познакомлю», — добавил уже серьезно. «Вот как?» «Ладно». Я приняла равнодушный вид. «Тогда я уже ухожу. Хорошо провести день». Внизу меня ждали Шерри и Бернар, который держал аквариум с белиндами. На этот раз до кондитерской поехали в экипаже, чтобы не привлекать внимания. В кафе тоже зашли с черного входа и выпустили белинд. Те сразу сориентировались, что нужно делать, и разлетелись по залу. В воздухе замелькали разноцветные искорки. Иногда вспыхивали маленькие молнии, и раздавался тихий треск. Внезапно во входную дверь постучали. Я выглянула в окно. Это оказались адвокат Лав и Рудольф. Надо же, я поспешно открыла им и впустила. «Рад вас видеть в здравии и хорошем настроении, миледи», — приподнял шляпу адвокат. «Ах, как это несправедливо, голубушка», — покачал головой Рудольф. «Очень, очень вам сочувствую». «Спасибо. Что не убивает нас, то делает сильнее», — улыбнулась я. «Приятно, что зашли. Может, вам нужна какая-то помощь?» — предложил Лав. «Например, частного сыщика. Как я понимаю, полиция не очень рвется искать виновника поджога». «Увы», — я развела руками. «Тогда возьмите визитку». И адвокат протянул мне черный квадратик с серебряным тиснением. «Лучший сыщик, профессионал своего дела и мой приятель Сэмуэль Круз. Уверяю, найдет преступника за считанные дни». «Спасибо. Думаю, мне это пригодится». Я покрутила визитку в руках. «Самой весьма любопытно узнать, кто сделал такое с моим кафе». «А я также могу дать вам полезный контакт», — спохватился Рудольф и тоже достал визитку. «Попроще, с помятыми уголками». «Это брат моей жены. У него своя столярная мастерская. Делает прекрасную мебель. Скажете, что от меня, и получите хорошую скидку». «И за это большое спасибо», — просияла я. «Непременно к нему обращусь, и в самом скором времени». Гости еще некоторое время пробыли у меня, прошлись по кондитерской, сокрушаясь по поводу ущерба, затем распрощались, напомнив, что я могу обращаться к ним за любой помощью. «Не имей 100 рублей, вернее, золотых, а имей 100 друзей». Я показала Шерри визитки. Хотя золотые тоже очень нужны. «Это так, без золотых никуда», — девушка засмеялась. Потом же поинтересовалась. «Ну, как вам белинды? Смотрите, уже одну стену полностью восстановили». И правда, одна из стен в зале теперь выглядела так, словно ее только что покрасили. «Я поражена», — отозвалась я. «Не думала, что они умеют так». «Через неделю сможем снова открыться. Как считаете?» — предположила Шерри. «Хорошо бы», — я задумалась. «Но неделю простаивать тоже не здорово. Может, организуем продажу сладка? Будем пока продавать прохладительные напитки и выпечку на улице. На вынос. Стаканчики госпожа Бронкс нам организует. Холодильный шкаф почти не пострадал, так что лед тоже будет. Да, ассортимент минимальный, но все ж лучше, чем ничего. Я привыкла не откладывать идеи в долгий ящик и реализовывать их сразу. Поэтому вечером мы с Шерри занялись выпечкой. Фриде я на время ремонта дала выходные, но завтра она обещала тоже подойти и немного помочь. Хайт вернулся, когда уже стемнело. Я в этот момент уже сидела в постели и, как всегда, делала пометки в своем рабочем блокноте. «Добрый вечер», — поздоровалась с ним, не поднимая глаз. Я все еще дулась на него за утренний разговор. Он прошел к кровати и сел рядом со мной. Молча взял за руку. «Как встреча с очень важной особой?» Я все таки не сдержалась и задала этот вопрос. Эрик усмехнулся. «Прошла хорошо». «Рада за вас». Я вернулась к своему блокноту. «Этой очень важной персоне сейчас нужно найти укрытие», — продолжил Хайт сам. «И я решил пригласить ее пожить в моем доме». Ревность тут же выпустила свои ядовитые щупальца, сжала до боли сердце. «Это твой дом?» — произнесла я с нажимом на второе слово. «Ты имеешь право приглашать в него кого захочешь». «Ты хочешь знать, кто это?» Эрик смотрел на меня со спокойной улыбкой. «Не думаю». Я нахмурилась. «Но мне ведь все равно не избежать знакомства с ней». Хайт силой притянул меня к себе, обнял, зарывшись лицом в волосы, затем шепнул. «Мне так нравится, когда ты ревнуешь. А эта женщина, точнее, девушка, принцесса Сесилия, единственная и настоящая наследница престола Чармлейна».